Поговорив с Линкольном, Сандра не вернулась в машинное отделение клипера и отправилась в лагерь. Сказала капитану, что должна отлучиться на 20 минут, вызвала по смартплексу Баджи и попросила подойти к галерее. После появления вакуум-А ребята предпочитали проводить время у пробоины. Там теперь собиралась толпа, и возле картины Диккенс и подруги оказались одни. «Привет! Привет!» Получив вызов, Баджи бросилась к галерее бегом, приветствие выкрикнула за несколько шагов, широко улыбаясь и мечтая обнять конфетку. Но, услышав короткий и не очень радостный ответ, насторожилась и помрачнела. «Что-то случилось?» «В общем, да», — не стала скрывать Сандра. «Что именно?» «Расскажу, если пообещаешь хотя бы в ближайшее время хранить мой ответ в тайне», — произнесла конфетка, с грустью глядя на рыжую. И та поняла, что услышит не самое приятное признание. «Ты ведь знаешь, что можешь на меня положиться», — сказала Баджи. «А ты не знаешь, что я хочу тебе рассказать», — в тон ей ответила Сандра. «А когда узнаешь, возможно, не захочешь иметь со мной ничего общего». «Все настолько серьезно?» «Очень серьезно. Тогда даю слово», — не колеблясь пообещала рыжая. «Даже если я тебя возненавижу, я сохраню твой секрет. У меня нет богатого отца». Торопливо, словно боясь передумать, сообщила Сандра. «Что?» — не сразу поняла Баджи. «У меня нет богатого отца», — повторила Сандра, опуская худенькие плечи. «Нет богатой мамы или дедушки. Я выросла в обычной семье, но получила отличное образование, которое помогло мне проникнуть на Чайковский». Конфета посмотрела подруге в глаза. «Я хакер». «Хороший?» «Поверь, плохой не сумел бы взломать Vacuum Incorporated». У Баджи вспыхнули глаза. «Ты взломала Vacuum Incorporated?» «Да». «Сколько же тебе лет?» 24. «Ох». Баджи и верила, и не верила услышанному. Она привыкла считать конфетку маленькой, смотреть на нее сверху вниз, заботиться о ней и опекать. Она привыкла думать, что Сандра зависит от нее. И поэтому следующую фразу картинка произнесла грубовато. «У тебя прекрасно получается изображать малолетку». «Спасибо». «Во всяком случае...» Рыжая взяла подругу за обе руки. «В таком случае...» «Я хочу знать лишь одно. Тебе доставляло удовольствие лгать мне? Потому что если доставляло, мы должны расстаться». «Нет», — тихо ответила Сандра. «Не доставляло». «Если государство захочет тебя поймать, оно тебя поймает. И не просто поймает, а в поставленные сроки. Государство умеет охотиться по-настоящему, поднимая на ноги абсолютно всех служащих, используя все свои колоссальные возможности, но когда это случается, результат охоты предопределен. Козицкий потребовал именно этого, настоящей охоты. И в 3 часа ночи Суахили Кинг был арестован на северной окраине Большого Парижа, в доме, который снимал на вымышленное имя. Его взяли благодаря работающим под прикрытием агентам Интерпола, наспех обвинили в подделке документов и отвезли в аэропорт. И всего через 5 часов после ареста хакер сидел перед Козицким в напичканной микрофонами и видеокамерами комнате без окон. Кинг выглядел невыспавшимся, слегка помятым, но при этом спокойным, совсем не как человек, арестованный за серьезное преступление и без особых объяснений переправленный в другую страну. И разговор начал именно с Суахили, небрежным тоном осведомившись. «Сандра меня сдала». «Она», — коротко подтвердил Козицкий. «Сука», — рассмеялся Суахили, запуская руку в курчавые волосы. Левую руку, потому что правая была прикована к металлическому столу. «Знал ведь, что нельзя связываться с малолеткой». «Вы подставили Сандру, отправили на Чайковский, зная, что корабль не вернется». «Не расслышал вашего имени», — проворчал Кинг, продолжая демонстрировать чудеса самообладания. «И почему вы смотрите в сторону? Шею продуло?» Штерн ухитрился сохранить непроницаемое выражение лица, но для этого ему пришлось так сильно сжать правый кулак, что пальцы едва не свело судорогой. Дознаватель же остался невозмутим и без дополнительных упражнений. «Я представляю ФСБ», — сообщил он, показывая Кингу жетон. «Козицкий. Мистер Козицкий». «Очень приятно». «А это мистер Штерн». Марку достался только кивок. «Теперь вы ответите на мой вопрос, мистер Кинг. Вам его напомнить?» «Я подставил Сандру, но не так, как вы думаете», неспешно произнес суахили, оценивающий, глядя на Блеклого. «Нужно было на кого-то повесить взлом. Ведь рано или поздно сотрудники Vacuum Incorporated сообразили бы, что произошло, и принялись искать виноватого. А эта дурочка Сандра на роль жертвенной овцы подходила идеально. Торопясь пролезть на борт, она оставила достаточно следов, чтобы стать главной и единственной подозреваемой». «Ты готов был отдать ей славу?» — притворно изумился Штерн. «Не славу, а пожизненный срок», — уточнил Кинг. «Люди, которые кое-что шарят в нашем деле, знают, кто на самом деле способен взломать Vacuum Incorporated. Не зря ведь они обратились ко мне». «Кто это был?» — быстро спросил Козицкий. Марк думал, что хакер начнет торговаться, выпрашивая у них сделку, но тот словно ждал вопроса и размеренно продолжил. «Они вышли на меня по обычному каналу. Сказали, что есть прибыльное дело, и я согласился». «Они сказали, что нужно взломать Vacuum Incorporated?» «Нет, конечно. Сначала они меня проверяли», — рассмеялся суахили, постукивая по металлическому столу металлической цепью. «Сначала я взломал атомную электростанцию». «Что?» — взревел Штерн. «Это была тренировка», — объяснил Кинг, резко отшатнувшись назад. Его спокойствие впервые дало сбой. «Я показал, что умею, но при этом мы ничего там не тронули, клянусь, мы не идиоты». «Допустим», — буркнул Марк, возвращаясь на стул. Ему было неловко за вспышку гнева, но с другой стороны, кто бы ни вспылил, услышав, что преступники без труда прошли защиту атомной электростанции. «Мы еще вернемся к этому вопросу». «Может быть», — пожал плечами суахили и продолжил. «Потом мы наведались в Джей Пи Морган». «Зачем?» — поинтересовался дознаватель. «Еще одна проверка?» «На этот раз не совсем. Моим работодателям понадобились деньги, а заодно я должен был продемонстрировать, что способен проломить защиту класса ААА. И лишь после этого мне предложили взломать Vacuum Incorporated». «В чем была цель взлома?» А вот теперь суахили замолчал. С улыбкой посмотрел сначала на Штерна, потом на Козицкого и поинтересовался. «Я не слышу условий сделки». «Я бы с удовольствием, мистер Кинг, но мой лимит предложений исчерпан», — сухо сообщил дознаватель. «Может, у мистера Штерна есть идеи насчет сделки?» «Пока нет», — проворчал Марк, недружелюбно разглядывая хакера. «К тому же он у нас в руках». «Тогда зачем мне в чем-то сознаваться?» — удивился суахили. «И, кстати, куда подевался мой адвокат?» «Где ваш адвокат, мистер Кинг, я не знаю. И мне все равно», — равнодушно продолжил Козицкий. «Осознаваться вам надо по той причине, что погиб лунный клипер. Вполне возможно, в результате ваших действий мы, поверьте, очень этим недовольны». «Смотрите на события позитивно», — широко улыбнулся хакер. «Возможно, благодаря мне вы встретили инопланетян, и человечество сделает гигантский шаг вперед. Неужели этот факт ничего не стоит?» Марк зло хохотнул, поддался вперед и прищурился. «От лица генерального прокурора я уполномочен сделать следующее предложение, мистер Кинг. Вы получаете пожизненное с правом подачи на досрочное освобождение через 10 лет». «Или?» «Или никаких сделок, мистер Кинг. И, возможно, никакого пожизненного». «Это как?» «Не понял хакер. Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что из-за вас, мистер Кинг, в космосе застряли 30 перепуганных подростков, и я должен их вытащить. А чтобы их вытащить, я должен знать, что случилось. А я узнаю. А узнать я могу только от вас. А вы испытываете мое терпение». «Соглашайтесь на первое предложение, мистер Кинг», скрипучим голосом посоветовал Козицкий. «Иначе с пожизненным действительно может не сложиться». «Да почему?» — почти выкрикнул суахили и дернул рукой. Цепь зазвенела, но сидящие напротив мужчины даже не вздрогнули. «Некого будет сажать», — равнодушно сказал дознаватель. Почти минуту хакер по очереди разглядывал собеседников. Злого Штерна и бесстрастного Козицкого. После чего совсем другим тоном, осторожным, поинтересовался. «Через 10 лет я получу право на досрочное?» «Да, мистер Кинг, получите», — твердым голосом сказал Марк. «И отбывать наказание вы будете в относительном комфорте без неприятных соседей. Но вы должны быть с нами предельно откровенны». Еще одна пауза, а затем следующий осторожный вопрос. «Мы должны оформить документ?» «Наш разговор записывается, мистер Кинг. И все, что сказал мистер Штерн, имеет официальный статус», — произнес Козицкий. «Вы сообщите прессе, что это я взломал Райли». «Обязательно, мистер Кинг», — пообещал Козицкий. «А теперь, пожалуйста, расскажите, в чем заключалась цель взлома?» «Требовалось провести набор чайковского человека», — ответил Суахили. «Одного?» «Да». «Так мало?» — недоверчиво прищурился Марк. «Возможно, остальные прошли по своим документам или каким-то иным способом, я не знаю», — пожал плечами хакер и зевнул, показывая, что слишком долго находится на ногах. «Но я могу поклясться или пройти детектор лжи, что угодно. Я официально заявляю, что взломал Vacuum Incorporated, чтобы провести на борт клипера одного единственного человека. Он изменил внешность, а я изменил информацию в системе, чтобы при проверке совпали все детали». «Кого ты провел на борт?» «Честера Крауза». «Мясника Крауза?» — заорал Штерн, сорвавшись второй раз подряд. «Да». На этот раз Кинг не отшатнулся. Видимо, привык к выпадам Марка. «Под видом кого?» «Честер изображал лейтенанта Янга. Ему был нужен доступ в кабину экипажа». Дознаватель молча сделал пометку в блокноте. «Ты провел на полный подростков клипер мясника Крауза?» Штерн врезал по столу кулаком. «Какая же ты скотина!» «Может, для вас, Честер, и мясник, а для меня герой!» Неожиданно резко и тоже зло ответил Кинг. «Я горд тем, что смог хоть чем-то помочь этому великому человеку!» Марк выругался, бросил взгляд на Козицкого и с изумлением понял, что страшное признание Кинга оставило дознавателя абсолютно равнодушным. Заметив, что Сандра и Баджи возвращаются, Август оставил Октавию у рюкзака. Девушка увлеченно монтировала снятое для блога видео и пошел вслед за подругами, надеясь, что они расстанутся не у самого шлюза, поскольку не хотел разговаривать с конфеткой в присутствии татуированной рыжей. Ему повезло. Возле лагеря Баджи повернула к своему месту, и Август успел перехватить Сандру до того, как она скрылась в клипере. «Привет!» «Я тороплюсь!» «Тебя приняли на работу?» Девушка ответила бесполезному прохладным взглядом и предложила. «Давай поговорим об этом позже». «Позже будет слишком поздно». «У тебя какая-то проблема?» Догадалась конфетка. «Хочу послать на землю весточку». «Ты хочешь?» С нажимом уточнила Сандра. «Октавия», признался Август. «Нужно разрешение капитана». «Он отказывает». «А ты хочешь сделать своей девушке приятное?» «Разумеется, хочу». Не стал скрывать Даррелл. «Кто же не хочет делать приятное своей девушке?» Конфета помолчала, после чего со вздохом произнесла. «Октавия ведь не папе с мамой хочет письмо написать, правда? Ей нужно выложить горячий материал в свой всемирно известный блог?» «Удивительно, что такая маленькая девочка настолько хорошо понимает взрослую жизнь», — язвительно произнес Август. «Блог не скроешь», — тихо продолжила Сандра. «Все узнают, что Октавия сумела передать на землю видео, и у меня будут проблемы». «Пока мы здесь, на любые проблемы можно наплевать». «Я не хочу потерять работу», — совсем тихо сказала девушка. Даррелл удивленно поднял правую бровь. «Увлеклась новой должностью?» «Мне предложили изумительно интересную сделку». «Ах, вон оно что. Желаю удачи». «Спасибо». Сандра скрылась в клипере. Август улыбнулся ей вслед, повернулся, собираясь вернуться в лагерь, и тут же столкнулся с Пятым. «Клеишь девочку?» Хмыкнул Чарльз, кивнув на исчезнувшую в шлюзе конфетку. «Думал, тебе не нравятся худышки». «Мы просто болтали», — спокойно объяснил Август. «А со мной поболтаешь?» — спросил Пятый и просительно добавил. «Очень нужно поговорить». «О чем?» «Не о чем, а о ком?» — вздохнул Чарльз. «Об Анне». «Что с ней не так?» — удивился Даррелл. «С ней все так», — ответил Фрейзер. «С нами не очень». «Поссорились?»

Но анализ компьютерной системы показывает, что принципиально она не отличается от нашей, с той лишь поправкой, что инопланетяне далеко ушли вперед. Это как Ford T и Lamborghini. И там есть четыре колеса и системы, исполняющие одинаковые функции. Вопрос в том, как они их исполняют. Следующий вопрос Линкольн задал с трепетом. Он сильно нервничал, боясь услышать отрицательный ответ, но ухитрился не показать проницательной Сандре своего волнения. «Мы можем их взломать». «Даже не мечтайте, они слишком далеко впереди нас», — отрезала девушка и улыбнулась уголками губ, заметив в глазах капитана разочарование. «Но можно попробовать их сломать». «Что?» — растерялся Линкольн. «Что вы имеете в виду?» «Человек, который знает только Ford T, вряд ли как следует разберется в системах Lamborghini. Но он знает, что если проткнуть колеса или насыпать в бензобак сахар, машина не поедет». Продолжила использовать автомобильную аналогию Сандра. «В компьютерной системе инопланетян многое остается для меня загадкой. Но я вижу корни, капитан, примерно понимаю, как они работают, и догадываюсь, что нужно сломать, чтобы Lamborghini пришельцев задымила и перестала ехать». «И в этом случае они могут оказаться намного сговорчивее». Линкольн вспомнил послание Диккенс, вскинул голову и жестко произнес. «Хорошо». «Хорошо что?» – осторожно уточнила конфетка. «Сломайте их, мисс Жар. Сделайте так, чтобы Lamborghini позорно встала посреди дороги».